«Я буду с тобой драться», — тихо сказал Даниэль. И тоже принялся стаскивать куртку. «Орел!» — куражился Чарли. «Рыцарь! Матч века состоится, а? Не дрожи, все будет по правилам, честь по чести. Повезло тебе, и ринг есть, и перчатки, и судья подходящий. Пит, ты, надеюсь, не откажешься взять на себя роль арбитра?» «Не дури, Чарли!» Слово в слово повторил и Пит. Воззвал к Дэну. «Скажите вы ему!» Благообразный старик помолчал немного, задумчиво поглядывая то на сына, то на Даниэля, и неожиданно произнес. «Что ж, пусть они выпустят пар. Думаю, обоим это пойдет на пользу. И делу тоже». Все дальнейшее осмысливал Даниэль плохо. Но в одном был убежден. Поединок с Чарли его не страшит. Более того, испытывал неодолимое желание хоть разок дать по морде наглецу. Пусть получит в ответ 100 крат, но ради этого раза готов был на что угодно. И напрасно Чарли печалится, что нет с ними Лу. Она здесь, по крайней мере, для него, Даниэля Поборски. Они стояли друг против друга на жестком покрытии ринга, и даже Дэновы чернокожие слуги не казались теперь безжизненными истуканами. Уж больно необычно выглядела пара. Коренастый китаец с косичкой в боксерских трусах и длинный на голову выше, очень белокожий, соломенно-волосый его противник. Даниэль был отнюдь не хиляк и сложен неплохо, но в сравнении с накачанным, мускулистым Чарли выглядел худющим и по-женски рыхловатым, гладким. И что был он в цветастеньких плавках и босиком, спасибо Лу, заставивший нацепить галстук и, соответственно, сменить кроссовки на туфли. Спортивной лихости ему не прибавляло. Мрачный Пит, перед тем, как надеть Даниэлю перчатки, предложил ему перебинтовать кисти рук. «Это еще зачем?» — удивился тот. «Так положено, чтобы не травмировать суставы». «Не надо!» — отмахнулся Даниэль. «Такой гроссмейстер, как я, обойдется без бинтов». Чемпион же штата по боксу в легком весе Чарли Янг готовился к предстоящему бою с привычной тщательностью профессионала. И руки попросил Пита забинтовать по всем канонам, и разогрелся, и напоследок сунул в рот защитную боксерскую капу. У Даниэля были два преимущества, и немалые, в росте и весе. Но много ли стоили они в сравнении с искусством классного бойца, проведшего более 100 боев на любительском ринге и почти 30 на профессиональном? Даниэль Поборски даже в мальчишестве не любил махать кулаками, и многие годы ничего тяжелее пишущей машинки не поднимал. Не об этом ли размышлял Пит вместе с предательским вздохом, выпустивший короткое отрывистое слово, каким во всем мире начинаются боксерские поединки? «Бокс!» Глава 16. Новенький с иголочки коттедж прятался под сенью разлапистых деревьев и с улицы был почти незаметен.